И лица, с усмешкой вспомнил я похабный анекдот. Масок ни на ком нет, в том числе и на азкабанских сидельцах, которые обступили сидящего в кресле на возвышении Волдеморта. Но до них мне дела нет, насмотрелся еще тогда, а вот остальные присутствующие. Самое время аккуратно из-за спин, в первые ряды я не лез, покрутить головой и тщательно ощупать взглядом каждого соседа, чтобы потом, дома, разлить воспоминания по баночкам и пополнить картотеку Лагана Крэбба. И чем черт не шутит, может быть, я прямо сейчас увижу ту цель, что заказали мне инквизиторы. Впрочем, мои мучительные попытки шпионажа, а как еще по-другому это назвать, оказались очень недолгими. Потому что буквально через мгновение у меня в голове раздался хорошо узнаваемый голос Волдеморта. «Подойди и встань за креслом». Повинуясь приказу учителя, я протолкался сквозь недовольную моей наглостью толпу и, собрав в кулак всю доступную мне невозмутимость, ну совсем не прет меня чужое внимание, тем более, если вспомнить, кто именно сейчас находится в зале, встал справа от тронообразного кресла. Недовольный шепоток тут же моментально утих. Наивных детишек здесь не было, поэтому все понимали. Если кто-то встал за креслом Волдеморта и не сдох в мучениях при попытке это сделать, значит так надо. Кстати, дизайн-то подозрительно знакомый. Машинально отметил я, глянув на подлокотник шедевра мастера-краснодеревщика или мага-трансфигуратора. Впрочем, последнее, вряд ли, несмотря на то, или именно поэтому, что маги могли магией получить практически все что угодно, среди них особенно ценились натуральные предметы. В большом зале на очень похожем сидит некто с бородой в колокольчиках. И, кстати, не бегство ли из Хогвартса с последующим объявлением Дамблдора Эвроратом в розыск мы сейчас празднуем? Волдеморт, сформулируем это мягко, что опасается Дамблдора. Друзья мои верные соратники, сидящий в кресле статуи самого себя Волдеморт начал полную пафоса приветственную речь, а я, слегка отрешившись, продолжил перебегать взглядом с лица на лицо, параллельно сортируя полученные образы по виртуальным полкам с личными делами. С возвышения, откуда открывался обзор на абсолютно всех присутствующих, делать это оказалось куда как удобнее, чем из-за спин, стоя в задних рядах. Итак, первичный анализ. Деление на группы. По полу. Мужчин и женщин. Приблизительно 3:1, причем бесхозных волшебниц нет вообще. Все женщины стоят в паре с мужчиной. По возрасту преобладают уже немолодые маги. Минимум, средний возраст, даже у кандидатов в упивающиеся, стоящих пока отдельно от всех молодежи, то есть колдунов и ведьм. Понятное дело, что скрибы, маглы и прочие магически неполноценные особи отсутствуют как класс. Моложе 25 лет, судя по внешности, нет совсем. В том числе нет здесь ни сына Малфоя, ни сына Нокта, сам он, вон, бродит, тварь довольная, не Грига. То есть по возрасту я сейчас тут самый младший. Дальше идем. Достаток и социальное положение гостей легко читается по их одежде. Очевидно, что к внезапному подъему по тревоге на вечеринку лучше всего подготовиться те, кому трудов собраться, всего лишь достать богатое платье или костюм из шкафа и драгоценности из шкатулки. И то, не лично, а домовика кликнуть. То есть, аристократы и богатейшие простолюдины. Таких здесь, логично, меньшинство, человек 40. Причем мужчин и женщин в этой группе почти 50/50. Следующая группа, не бедные, но и не очень богатые. Одежда добротная, но не шикарная, драгоценностей почти не видно. Удивительный факт, но среднего класса не намного больше, чем аристократов. И женщин среди этой группы почти нет. Или средний класс магов в своей массе, это самые удачливые полукровки, которые априори не за Волдеморта, а пошли на службу только неудачники, нужно будет уточнить потом. Понятно, что самая многочисленная группа, простые люди, маги. Одежда, потрепанная мантия из самой дешевой ткани или черный форменный балахон упивающегося смертью. К слову, неплохой защитный артефакт, предохраняющий от простых проклятий и отводящий глаза атакующему, та самая темная дымка из фильма, вместе с маской, прикрывающей носителя от всех магических способов идентификации, составляет классический комплект, которым снабжается, то есть получает за даром, каждый новый акалит после появления на руке стильной татуировки. Собственно, вторая по величине статья расходов общака Волдеморта. После взяток должностным лицам разного уровня, ХММ, судя по всему, аристократичные, небедные и все остальные очень слабо тяготеют друг к другу. Общность их, кажущаяся, а отсюда отлично видно, что, несмотря на вроде как ровные ряды, каждая группа сбилась в свою стаю и не перемешивается с другими. А это, потенциальный раскол в рядах упивающихся. Нехорошо. Неужели Вальдемарт этого не видит, или это его как раз абсолютно устраивает? Разделяй и властвуй, конечно, чтобы достоверно узнать, кто чем живет, кто о чем думает и кто чего хочет, нужно немало так пообщаться. Но даже просто выражения лиц могут сказать многое. Например, вон, Малфой. Да, стандартное для его лица выражение маска «я», капитан мушкетеров короля, а вы все мужеложцы присутствует, но, почему именно маска? Почему не гордая радость посмотрите на нас? Интересно, размышлял я, перехватив краем глаза очень сложный взгляд Люциуса в сторону от Вальдемарта, каково ему это, видеть, что твой родной дом, в котором прошло твое детство, детство твоих почитаемых предков, отца, деда, прадеда, превращает в проходной двор безродный проходимец, которого ты, несмотря ни на что, сам признал своим хозяином. Занятый наблюдением за гостями, я еле-еле успел коротко поклониться вслед за фразой Вальдемарта. Мой личный ученик, лорд Винсент Лагонкрэп, блин, нашел место и время, где мыслями по древу растечься. Укорил я себя и стал вникать в речь темного лорда. Правда, ничего нового или особо интересного для себя там не услышал. Грязнокровки, занимающие принадлежащие нам по праву места, попрание вековых традиций, подлый враг, одурманивший слабых духом, сойти с дороги, ведущий в бездну, безжалостно и неотвратимо покарать, ну и все такое прочее. Интересно, а когда я успел получить иммунитет к пропаганде? Подумал я, скоро, очень скоро мы возьмем принадлежащие нам по праву. Радостный гомон стал ответом на финальную фразу Вальдемарта, а я, забывшись, чуть было на автомате, по давней привычке, не закричал «Ура!». Вопросы мне после такого задали бы непростые. Уж сколько здесь живу, а все равно до конца перестроить неподходящие для моего нынешнего социального положения реакции не могу. Хорошо еще, что пока получается их удачно скрывать, ну, или маскировать под что-то для собеседника естественное и понятное, пусть и ценой неких репутационных потерь. Сейчас же, плавным и величественным жестом руки Вальдемарт унял нетерпеливый скорее. «Мы готовы, веди нас, повелитель, рокот толпы, наши ряды пополнятся новыми соратниками. Прошу вас, друзья мои, подойдите». Официальная часть приема в орден Вальпургиевых рыцарей не затянулась и не поразила ни меня, ни прочих присутствующих какими-либо особыми политическими или магическими неожиданностями. Все прошло планово и спокойно. Кандидаты на посвящение по одному всходили на возвышение к креслу Вальдемарта, вставали на колено, заголяли левое предплечье, всматривались в глаза темного лорда, отвечали на вопрос о добровольности своего решения, приносили клятву, не магическую. Короткая марсмордри от Вальдемарта и морщащийся, утирающий рукавом мантии под солба новый пожиратель смерти освобождал место следующему претенденту. Наконец последний неофит растворился в толпе, и Вальдемарт открыл бал. А теперь, друзья мои, давайте отпразднуем нашу встречу. Веселитесь. Из магических музыкальных шкатулок, создавая эффект присутствия в зале настоящего живого оркестра, полилась веселая мелодия. Тихонько захлопали аппарации и домовые эльфы, разнося гостям напитки и легкие закуски. Ну а самые голодные устремились к стенам, вдоль которых стояли столы, ломившиеся от наваленных, пусть и не горами, но холмами уж точно, деликатесов. На таких с печалью и завистью смотрели спасенные из Азкабана. Видимо, несмотря на достаточно приличный внешний вид, нутро до конца им не залечили. Посидев недолго в кресле и с равнодушием понаблюдав за редкими танцующими, Вальдемарт поднялся и вместе с парой каких-то жуликовато выглядящих магов проследовал в комнату переговоров. А я внезапно оказался в одиночестве стоящим на возвышении рядом с пустым креслом повелителя. И взгляды, которые на меня стали бросать его верные друзья, были совсем не теплыми. Хм, вассал моего вассала, не мой вассал, известная формула. А можно ли по аналогии сказать друг моего друга, не мой друг, в смысле, не друг, а враг, стоять и собирать на себя молнии, пока только фигурально выражаясь, было глупо, поэтому я быстро, но без неприличной спешки свинтил вниз, в зал, заодно и с контингентом наконец познакомлюсь. А то до этого момента по сути я никого из упивающихся, кроме внутреннего круга, не видел. Контингент неожиданно оказался весьма и весьма недружелюбным. Старые аристократичные соратники Вальдемарта, несмотря на мое достойное происхождение и подобающий статус полноправного лорда, не приняли меня в свой круг общения. Нет, меня не гнали и слова плохого не сказали. Все вежливо и цивилизованно, но есть достаточно способов показать, что твоя персона нежелательна, чтобы даже самого толстокожего проняло. А я таким не являюсь, и все понял правильно всего лишь после третьего вежливого отказа разговаривать. Конечно, можно было бы воспользоваться помощью спасенных из тюрьмы аристократов и попросить, чтобы они меня представили. В данном случае представление не только и не столько формальное знакомство согласно этикету, а определенно, поручительство. Наверняка, в этом случае все пошло бы совсем иначе, но эта услуга стоила бы мне весьма и весьма недешево, а списывать спасенным долг по таким мелочам я не собирался. Да и понять, чего на самом деле я стою в глазах аристократов упивающихся, будет не лишним. «Ничего не стою», — сделал вывод я, проводя паузу в подходах у стола с деликатесами. Наверняка, в таком холодном отношении ко мне не обошлось без интриг Малфоя, Нокта или, вероятность чего нельзя исключить совсем, того же Рудольфуса Лестринджа, дабы проще было погасить долг мне за спасение, но все же основной причиной было не это. Зависть. Это банальная зависть к статусу ученика самого Темного Лорда. Я преданно служу повелителю уже не первый десяток лет, так почему же он выбрал именно тебя, а не меня? Вот что можно легко прочесть в их глазах. Но это не повод отступать. Настойчивость – важная и уважаемая черта, прятать которую не стоит, думал я, идя в сторону следующего политического полюса Вальпургиевых рыцарей. Если старички оценивали меня, к сожалению, достаточно высоко, понимая, что просто так за красивые глаза Волдемарт в ученики не возьмет и в Азкабан мало кто успешно вторгнется, то середнячки, которым, похоже, ощутимо жала корона, смотрели на меня с практически неприкрытым презрением. Я взрослый и опытный маг. Я встал вровень со старыми семьями. Я стану еще выше. И что это? Я должен уважительно общаться с этим щенком, магическим рабом темного лорда? Наверное, так думали богатые, но не благородные. О том, что магическое ученичество, хоть и похоже кое в чем на рабство, налагает, в отличие от метки, отнюдь не односторонние обязательства, они не задумывались. Не знали или не хотели, скорее последнее. Заблуждаться в своем величии, это так остро тешит самолюбие. Новички тоже не захотели со мной общаться. Хотя это не совсем верно. Тут точнее будет сказать, что дело совсем не в желании и нежелании. Как раз наоборот, они, судя по глазам, очень даже хотели поговорить с молодым, читай, глупым и управляемым, учеником Волдемарта ради потенциальных преференций последнего, но разрешения от своих хозяев на это не получили. Глупо предполагать, что те упивающиеся, кто подобрал новичков на улице, выучил и, наконец, привел, поручившись, к подножью трона Волдемарта, никак не застраховали свои человеческие капиталы от недружественного поглощения. Хм, кое-кто уже собирает личные дружины, хотя мне ли за это их осуждать, сам такой же. Более того, даже Волдемарт ничего, по логике, не может сказать против. Ведь никто иной, как молодой Том Реддл, показал всему магическому миру, как харизматичный и удачливый полукровка может захватить власть в стране, собрав отряд преданных боевиков. Таким образом, кого же аристократы и богачи дружно оставили мне в собеседнике? Да, только простых магов, старых шакалов, которые были достаточно умны и по-звериному осторожны, дабы пережить травлю, но недостаточно контролируемы, чтобы представлять интерес для кого-либо из ближнего круга, заискивающие перед сильным, но готовые предать его при первой же возможности, готовые грабить и убивать других, но не готовые, в отличие от того же Барти, пожертвовать собой ради своего господина. Найти среди этих отбросов верных последователей – дохлое дело даже для мастеров интриги. Именно сюда, как подобное к подобному, меня определили обиженные старшие товарищи. Дескать, иди-ка ты, мальчик, общайся с таким же, как ты, быдлом, а нас ты недостоин. Это все в твоей голове. Будешь и дальше тешить себя интеллигентскими в худшем смысле этого слова рефлексиями, так и останешься здесь чужаком. Под лежачий камень вода не течет, помни Максиму, нет отбросов, есть кадры. Она подходит не только к разведке, осадил мою печаль внутренний голос. А что до аристократов? Так ли они тебе нужны? Да понимаю я, понимаю. Просто, гадко и брезгливо, получается все глупо, как в старом советском анекдоте. Вовочка, почему ты не дружишь с хорошими детьми, а только с хулиганами, с которыми я уже который раз запрещаю тебе общаться?» – спросила мама. «Потому, что хорошим детям запрещают общаться со мной». Скривившись, я сделал было пару шагов по направлению к ждущим меня небогатым, жадным и безжалостным магам, как в голове послышался голос учителя. «Ученик, пригласи на танец Беллу. Сейчас, хм, легилименция, оказывается, может быть применима и так, вне пределов видимости цели. Очень любопытно, что до приказа, всяко лучше потискать красавицу, пусть чужую и не очень на мой вкус интересную, чем общаться со всяким отребьем», подумал я, сменив направление движения на стоящих отдельно от всех бывших аскабанских сидельцев. «Тем более, отказаться я все равно не могу. Листрингджи никогда бедными не были. Даже с учетом взносов в кассу Вальдемарта и послевоенных поборов их состояние, по слухам, внушало уважение не только сидящим на министерской зарплате уборщикам нижних уровней, но и древнейшим и благороднейшим семействам. Плюс кто-кто, а Белла, преданнейшая соратница, живущая сейчас в одном, подвале с Вальдемартом, уж точно узнала о предстоящем бале намного раньше других. Стоит ли тогда удивляться тому, что и внутренний круг, и особенно Беллатрикс Лестриндж сейчас ярко выделялись из толпы богатством своих нарядов? Пока шел к леди Лестриндж, разговаривающая о чем-то со своим мужем и деверем, я внимательно рассматривал ее, и, должен честно признаться себе, едва сдержался, чтобы уважительно не цокнуть языком. Сейчас уже практически ничего не напоминало о том, что она 15 лет подряд кормила дементоров и вшей. Магическая медицина и бездонный кошелек в очередной раз подтвердили отсутствие в мире невозможного. Да, худощавая, но везде, где ласкающие мужской взгляд выпуклости должны выпирать и натягивать платье, они, хм, выпирают и натягивают. Белая тонкая шея, на которой лежит невероятно богатое, даже на первый взгляд стоящее целое состояние колье с ярко блестящими драгоценными камнями черного цвета. Тяжелые и блестящие черные кудри украшены серебряным гребнем с черными же бриллиантами. Сережки, браслеты на худых, изящных руках и кольцо формируют ювелирный гарнитур, дополняет образ ведьмы из сказок волшебное платье, постоянно меняющее свой фасон, то полностью скрывающее, и на самой грани приличия облегающее, фигуру, то, пульсируя подобно языкам пламени, соблазнительно открывающие участки кожи, языкам пламени, тоже ослепительно черным. Черты лица. Нельзя назвать Беллатрикс невероятно красивой, но привлекательной, однозначно. Есть в ней свой шарм, есть. А легкая, совсем маленькая сейчас искорка безумия в глазах женщины лишь только добавляла остроты чувствам. Я не домашняя кошечка. Достоин ли ты обладать мной? Достаточно ли у тебя сил, чтобы покорить меня? Но если достоин, если покоришь, завидовать тебе будут абсолютно все. Вот о чем прямо кричал ее образ. Из виденных до этого лиц больше всего сейчас она походила не на канонную актрису из «Гарри Поттера», а на главную героиню американской экранизации Анны Карениной. «Лорд Лестриндж, леди Лестриндж, наследник Лестриндж», по очереди кивнул я мужу Беллатрикс, ей самой и ее деверю. «Лорд Крэп», вернули мне приветствие таким же коротким поклоном мужчины и легким книгсоном, Белла, назвать ее как-то иначе, так молодо выглядевшую, обычной могли я бы не дал больше 25-28, но никак не 45, очаровательную и по-женски привлекательную, у меня как-то язык не поворачивался, и хорошо бы и дальше не повернулся, упаси меня Бог сказать это вслух, и не захочет Лестриндж дуэли, а вынужден будет по аристократическим понятиям. «Лорд Лестриндж, разрешите пригласить на танец леди Лестриндж?» Строго по протоколу попросил я разрешения у мужа женщины на танец с ней. Пригласить впрямую Беллу, то есть проигнорировать ее мужа, открытое оскорбление. Если Беллатрикс не будет против, такой же традиционной формулировкой согласился Рудольфус Лестриндж. Правда, была еще и пара других, за которые вызов на дуэль должен был посылать уже я, но, понятное дело, сейчас был совсем не тот случай. «Не будет», протянула мне руку Беллатрикс. Как по заказу, мелодия одного вальса сменилась на другой, и я с Беллатрикс закружился в танце по центру зала. Танцевала Беллатрикс просто восхитительно. Что тут еще скажешь? Правильное воспитание старой, верной традициям аристократической семьи. И, наверное, это был первый раз, когда я по-настоящему наслаждался танцем. Все же до этого с партнершами мне не так везло. Лусера для меня была строгим учителем, с ней не расслабишься. На школьном балу Дэвис была скована смущением, а на министерском с Летицией, уже я сам. Причем самозабвенно отдавался музыке и движению не только я один. Беллатрикс танцевала с закрытыми глазами и с какой-то, казалось, совершенно невозможной на ее лице, открытой и радостной улыбкой ребенка, не обманутого в своем трепетном ожидании чуда. Выпускать из рук такую Беллатрикс казалось кощунством, поэтому остановились мы только тогда, когда закончился третий подряд вальс. «Спасибо», как-то несвойственно ей по-доброму произнесла Беллатрикс и нежно провела рукой по моей щеке. Сейчас она больше походила на ластящегося котенка, чем на взрослую пантеру-людоеда. «Пожалуй, в такую можно и влюбиться», подумал я и, осознав, какая именно мысль пришла мне в голову, рефлекторно дернулся назад. «Вы отлично танцуете, леди Лестриндж», отойдя на безопасное расстояние, вежливо поклонился я. Не хватало еще тут найти себе неприятностей. Тем более брюнетки, даже такие ласковые, мне не очень нравятся. Меня не обманули. С вами тоже, лорд Крэп, приятно танцевать. Знаете, вы сейчас мне напомнили счастливые времена детства. Последний раз я так танцевала на выпускном пиру в Хогвартсе. Мы были молоды, еще все было впереди. Что на это следует ответить, я не знал. Первой мыслью было искренне пособолезновать, но как такую жалость воспримет гордая женщина? Вот и пришлось некрасиво, зато безопасно промычать. «Я ведь так еще не сказала тебе спасибо за то, что ты освободил нас», подхватив меня под руку. Беллатрикс пошла по направлению к своему мужу, лорд Лестриндж. «Да-да, я знаю, некрасиво для аристократки», перебила меня волшебница. «Поверь, наша благодарность будет соответствующей». «Правда», тут Белла чуть подшагнула ко мне, приблизила свои губы к моему уху, слишком интимно для этого места и времени, прижавшись своей прохладной щекой к горячей моей. «Гормоны, гормоны, я не люблю брюнеток кроме одной, тем более таких милокошачьих, как это», напомнил я себе, и тихонько, ласково прошептала. «Есть одно но. Я слышала, у тебя есть разногласия с Драко, не так ли? Так вот, никакая благодарность и никакой приказ милорда не остановит меня». Тут ее пальцы незаметно для других очень больно впились в мое предплечье, а голос превратился в яростное шипение, вместе за племянника. «Всегда помни об этом». «Да», произнес внутренний голос вслед бесследно растворившемуся томлению. «Действительно, брюнетки, кроме той самой одной, совершенно непривлекательны». Вместе с розовым туманом ушло и уже было поправившееся настроение. Зато вернулся и опять во весь рост встал неприятный вопрос. К кому идти? Можно, конечно, было присоединиться к Долохову и попрактиковаться в русском. Тем более, стоял он удобно, в углу, ел в одиночестве очень простую и грубую пищу, принесенную специально для него домовым эльфом. Сначала, правда, нужно придумать железобетонное объяснение, где я выучил очень необычный для западноевропейца, куда уж западнее, и мага-англичанина язык. Можно было подойти к Лестринджам и просто постоять с ними рядом, но не после того, что сказала мне Белла. Да и слишком подчиненно это будет выглядеть. Уйти тоже не вариант. Без спроса опасно, а учитель еще никого не отпускал. Можно никуда не ходить и встать в сторонке, благо места в бальном зале Малфой Мэннера достаточно для того, чтобы вместить и в 5 раз больше гостей. Но против такого по страусиному глупого и пассивного решения в один голос взбунтовались разум и внутренний голос. Так что пришлось сжать в кулак чувства и с вежливой улыбкой дойти наконец до рядовых упивающихся смертью. Вопрос: какие речи можно ожидать от отребья, которое изначально привлекалось Волдемортом в качестве расходного материала, взамен получающего возможность вволю грабить, убивать, насиловать тех, на кого он укажет пальцем, от желающих поразить хозяина своей жестокостью и безжалостностью к тем, кого общий господин считает своими врагами, к тем, кто абсолютно беззащитен перед магией, и что они скажут глазам и ушам их повелителя. Правильно, примерно такие слова, какие я сейчас и услышал. Я отрезал его магловскому щенку ногу, и даже не понял потом, кто кричал громче. Не помогли ему пистоли. Маглы перед нами совершенно беззащитны, а она кричит: «Я сделаю что угодно, только пощадите дочку». И действительно, они обе в итоге сделали все, что мы захотели. А сначала такая храбрая была: «Меня в Лютном все знают». Хе-хе-хе. Теперь ее не знают, потому что не узнают. Знал бы ты, как весело горела их магловская конура. Это ерунда. Как я смеялся, читая в газете, что стража арестовала мага, взрывающего магловские туалеты. Жалкий неудачник. Я взрывал их запоровку. Это была настоящая огненная феерия. И ведь, слыша такое, приходилось в ответ вежливо улыбаться, поощрительно кивать, а также вслух поздравлять и желать здравия всем этим рожам. Еще раз оглядевшись по сторонам, я внезапно невероятно остро ощутил свое одиночество. Я был абсолютно чужд этому месту, и месту, и тем, кто здесь и сейчас окружал меня. Мировоззрение, воспитание, возраст, менталитет — все не то. Зачем я хожу здесь, меж веселящихся убийц? Ведь метка на руке означает, что как минимум одного мага или магла каждый из здесь присутствующих убил с особой жестокостью. С грустью задавал я себе вопрос, что я забыл среди пирующей толпы отборных мерзавцев, ксенофобов, расистов, что вообще я делаю среди них? Как так получилось, что, заигравшись в оболганную мерзкими победителями темную сторону, в итоге именно это получил своими друзьями и соратниками? Это, что, по-хорошему, достойно веревки или пули без всякого суда и следствия? Где и что я сделал не так, во что превращусь я, если и дальше буду с ними? И есть ли возможность все изменить? Глава 51. Застольные откровения. Когда человеку становится тяжко на сердце, обычно он идет за утешением к тому, кто его понимает. Так и я, желая отдохнуть душой после бала с отморозками и поправить пошатнувшееся настроение и веру в себя, решил устроить свой небольшой праздник, пригласив на него только тех людей, что были мне не безразличны. Сказано, сделано. Во вторник после уроков факультет собрался на неожиданную, но традиционную, приятно, что началось все с моей подачи, факультетскую пирушку, на которую я выпросил у Эмбридж официальное разрешение очень неожиданным для нее образом, пригласив. Впрочем, она тоже смогла меня удивить, согласившись прийти. И вот на берегу Черного озера, от которого сейчас неприятно тянуло холодом, собрался почти весь факультет, плюс несколько наших хороших друзей из Ривенкла. Ни слизеринцев, ни гриффиндорцев в этот раз, по понятным причинам, не было. Польщенная приглашением Амбридж, осветившая своим присутствием вечеринку, выступила с короткой речью во славу Министерства магии в общем и неустанно радеющего за будущее всех магов-министров Аджа отдельно. При этом казенностью формулировок, от которых просто скулы сводила, она до горькой ностальгии напомнила мне времена родного детства, позднего СССР, когда пропаганда из, по мнению Черчилля, самого сильного оружия большевиков выродилась в полную свою противоположность. Понимая, что своим присутствием тяготит школьников, Амбридж выпила стаканчик сливочного пива и, похвалив начинание и предупредив о времени и соблюдении дисциплины, отправилась по своим делам, и пирушка наконец стала набирать обороты. За то короткое время, что она присутствовала, никто игру мне не испортил. Например, никто не вскричал, что мы празднуем отнюдь не смещение Дамблдора, почему бы и не тиснуть у Волдеморта хорошую идею, и назначение нового директора. Моя накачка факультета, видимо, сработала как надо, да и самый проблемный контингент ожидаемо взял самоотвод. Холодно, зато развалившись лежать на мягких трансфигурированных Седриком на всех гостей диванах и подушках возле ярко горящего костра было особенно приятно. Тем более, если есть что кинуть на желудок: колбаски, лепешки, лимонад, чай, сладости и сливочное пиво. Даже если есть деньги, день на приготовление – это совсем немного. Вроде как не очень богатым получился стол. Ну, английскую королеву никто здесь встречать не собирался, а остальные не привередничали. Тем более, на природе, как обычно, вся еда кажется гораздо вкуснее, чем за столом. Традиционно самыми довольными были младшие, набившие рот и карманы конфетами. Что такое ребенку долго прожить без сладкого, взрослому, имеющему возможность есть конфеты и мороженое без каких-либо ограничений, понять уже не дано. А если приплюсовать к этому еще задорное весеннее солнышко, много веселья, беготни и собственноручно зажаренных вкусняшек, то что, как не это, тогда назвать настоящим детским счастьем? Деньги — вообще мизерная цена за репутацию хорошего парня, так что можно со всей уверенностью сказать, что затраченные мной галеоны окупились сторицей. Тем более если учесть, что происходило все в окутанном цепями запретов Хогвартсе генерального инспектора. А вечером, когда расшалившиеся детишки не без усилий были разогнаны по спальням, вечеринка продолжилась в более узком кругу так и не переименованного отряда Крэбба. Ради этих посиделок я даже пожертвовал нашими традиционными занятиями, сделав парням приятный сюрприз. Радости у них, когда после одного пикника вместо тяжелой тренировки они попали на другой, было пусть и не море, но озеро уж точно. В тайной комнате тоже все было подготовлено заранее. Пара бутылок хорошего огневиски, третья из этой покупки ушла на задабривание в последнее время заметно поохладевшего ко мне Филча. Закусь, приготовленная Лактой, была пусть и не изысканной и разнообразной, как на столе у Тикнесса, но вкусной, нажористой и с кое-какими специфическими дополнениями. Короткий заход на родовой склад арсенал, и пара капель слабенького зелья болтливости занимает свое законное место под ободом каждого из кубков. Каждого, значит и моего. Чем удобно ремесло отравителя, так это тем, что противоядие, стоявшие на полке рядом, предки заранее предусмотрели такую схему использования, от яда можно принять заранее. Правда, в этом случае я решил обойтись без него и принять дозу вместе со всеми. Во-первых, такая малая концентрация настолько слабого состава никому ничем страшным не грозила. Это не веритосерум, особо приметно туманящий голову и принуждающий в обязательном порядке говорить правду. Тут же всего лишь язык будет несколько побойчее, что потом можно будет легко списать на алкоголь. Ну и во-вторых, так будет просто честнее. Если выпить противоядие, тогда действия эти у меня ассоциируются с терминами отравления и подстава, а своих подставлять нельзя. Если же не выпить, то просто шутка. Те же близнецы, например, шутят гораздо злее. Зачем все это? Ради развлечения, ради задушевного разговора в приятной компании, ради восстановления спокойствия, не только. Хорошо продуманное действие решает сразу несколько проблем. В прошедшее воскресенье у меня внезапно появилась еще одна. До недавнего времени я небезосновательно считал, что хорошо вжился в общество чистокровных магов-аристократов. Наравне беседовал, заключал удачные сделки, даже дуэлировал. Все же взрослые в детском теле, это невероятное преимущество перед собеседником. Однако после того, как меня дружно бортанули на Вальдемартовском приеме, у меня появились закономерные сомнения в завершенности курса натурализации и в его успешности. Узнать же, где на этот раз я прокололся настолько сильно, что мне отказали от дома практически все без исключения чистокровные, это вполне разумное желание. А для этого теперь следует копнуть поглубже и точно выяснить, кто они такие на самом деле, эти самые британские аристократы. Чем живут, о чем мечтают, как думают, кого ненавидят. В чем их стержень, на который нанизывается каждый поступок? Ответы на эти вопросы продолжали быть чрезвычайно важными для меня. Это если бы я собирался просто жить, ментально и политически переехав в стан продамблдоровцев, то тогда на мысли аристократов мне было бы плюнуть и растереть. Но после того, как я потратил столько сил и средств ради сохранения родовых привилегий Винсента Крэбба, вот так вот взять все и бросить. Вместо того, чтобы начинать стричь проценты с вложений, это было бы просто пиздец какой глупостью. Просто приличных слов нет, какой чудовищной глупостью это было бы. Ну а раз я и дальше собираюсь жить в этой социальной группе, значит, должен понимать, как правильно тут выть по-волчьи. У кого можно такое узнать? Понимает и в тонкостях осознает все взрослый, немало поживший аристократ. Знает, какие реакции следует воспитывать в ребенке, тьютор-воспитатель. Вот только кто из них такое расскажет правдиво, честно и без утайки, чужому? Правильный ответ на все эти вопросы – никто. Логичная система из комплекса барьеров, ограждающих высшие касты от низших. И не было бы никакого выхода, кроме разве что похитить и долго пытать какого-нибудь аристократа, с соответствующими проблемами в будущем, если бы мне просто на ровном месте совершенно неприлично не повезло. В друзьях-то у меня сразу и не состоявшийся ученик Итана, белейшая кость и голубейшая кровь аристократии британской, и точно такой же английский аристократ, но только магической ее части. Да, скорее всего обо мне ничего на заданный прямо вопрос, который я и в страшном сне задавать не собираюсь, ибо умные так не спрашивают, ничего не ответит, только отношения испорчу. Однако спросить можно и хитро. Например, не о них самих и семье, а об учителях. Как и чему учат, за что наказывают, какие предметы сложнее всего, какие скучные, а какие, наоборот, интересные, что уважаемые родители об этом думают, ну и все такое прочее. Ребенку многое еще непонятно, хоть память в силу возраста хорошая, но я-то совсем не ребенок. И проанализировав полученную информацию, потому, чего добиваются учителя от ученика, понять, что желают получить в итоге обучения, можно будет с высокой степенью достоверности. Заодно и проверю, чем ментально различаются аристократы магические и немагические. Перевести разговор с приятелями, слегка уже поплывшими от ударной для их 16-летних тел дозы алкоголя, на ностальгические детские дохогвартские воспоминания не составило никакого труда. Как оказалось, детство у магов было не так чтобы очень интересным или хотя бы насыщенным событиями. В основной массе будущие магики безвылазно сидели по домам под присмотром старых родственников, которые заодно занимались с ними чтением, письмом и прочим первичным обучением. Из развлечений – редкие игры с уставшими после работы родителями, а летом – аккуратно, чтобы не нарушить статут секретности, с соседскими детьми. Но все равно, что вспомнить было каждому. Так Захария поделился со всеми смешной и немного стыдной историей про то, как он в детстве летом подглядывал за переодевающимися соседскими девчонками, и как долго бегал от них потом, когда хитрого, но неосторожного наблюдателя обнаружили. Стыдную часть, что с ним сделали, когда поймали, он написал очень скомканно. Уин поведал поучительную историю про то, как внезапно нагрянувший вместо традиционной стражи Аврорат, та четверка в чем-то провинилась и поэтому была отправлена на усиление. Вместо того, чтобы шерстить темных, читай богатых, магов в лютном, проверять соблюдение статута небогатыми полукровками, благодаря хорошо подвешенному языку его матери не смог узнать в замаскированном под магдловский холодильник контрабандный магический артефакт для сохранения готовой еды в свежести. Тони похвастался воспоминаниями о своей первой удачной сделке, которую провернул, будучи еще 9-летним ребенком. Кстати, его находчивости можно только по-хорошему позавидовать. Не, ну это же надо. На отдыхе наприглашать в снятый местными катер еще столько попутчиков, что не только полностью окупить свою поездку, но даже на ровном месте заработать себе на мороженое. Все же для того, чтобы в каждой ситуации в первую очередь искать и, что важнее, находить возможность заработать, это нужно иметь по-особому заточенные мозги. Нанять, что ли, его потом в финансисты рода. Я, чтобы не отставать от друзей, тоже поведал о смешном случае из детства. Каким кривоногим был, пока учился танцам, и как смеялись надо мной окружающие. О том, что это было около 40 лет назад по моему личному времени и совсем в другом мире, а также о том, что именно с тех самых пор возненавидел танцы, думал, что навсегда избавившись от привитой нелюбви только у испанцев, я скромно умолчал. Говорить правду, только правду, одну только правду, но не всю. Наконец очередь дошла до первой цели сегодняшнего мероприятия, до Джастина. Драка, боюсь, смеетесь, и вот тут до этого скромно отмалчивающегося парня, понятное дело, статус крови у него был не очень, чтобы обсуждать магическую аристократию, понесло, да я его презираю, ведет себя, как классический старый мальчик. Причем тут старый мальчик, подумал я, тогда как ничего не знает о жесткой верхней губе, причем тут жесткая верхняя губа. Какой там шикарный, он даже на средний не тянет, вообще чав-чавом, а еще учить жить меня будет. Ар-аристократ, и каким же должен быть настоящий аристократ? Мягкой как бы только для поддержания разговора задал я тот самый вопрос, ради которого все и затевалось. Настоящий аристократ прежде всего ненавидит три вещи: деньги, эмоции и правду. Фига себе, раззадоренный подначками о магдловском аристократическом детстве Джастин этим реально удивил не только меня, но и всех остальных парней. Быть может, разве что за исключением Эрни, надевшего на лицо мину отстраненного интереса, в то время как Малфой и из Финчфлетчли полилось, да полилось столько и такой информации, что интересно стало всем парням, так как они практически ничего не знали о жизни магдлов в естественной среде обитания. Кстати, я только сейчас и совершенно случайно узнал, что именно та самая стража из рассказа Уина и следит за тем, чтобы даже дети-полукровки были оторваны от магдловского мира. Впрочем, об этом факте прямо было сказано в каноне, только многие, и я в том числе, этого не видели. Само наличие предмета магдловедения в школьной программе говорит о том, что дети магов ничего не знают о магдловском мире. Как между делом кратко объяснил формально декларируемую министерством причину этого Хопкинс. Ради сохранения статута секретности, ибо дети еще не могут следить за своей речью и магической силой в достаточной мере. Но это было не самое сильное мое удивление сегодня, ибо чем дольше я слушал Джастина, тем чаще встречались слова не на своих местах или вообще неизвестные мне, и тем сильнее от понятых вставал дыбом короткий ежик моих волос. С речью более-менее все понятно. Первым делом вспоминается, что в Англии простонародье и аристократы хоть и разговаривали формально на одном и том же языке, но при этом не понимали друг друга, не понимали правильно. Так что тут даже магия мне не поможет, ибо в одни и те же слова высший и низший класс вкладывают разный смысл. А вот с остальным. Если то, о чем сейчас совершенно спокойно, даже не понимая, какой это ужас, рассказывает Джастин, всего лишь художественное преувеличение, то парня нужно срочно лечить от слишком больного воображения. Ну а если правда, об этом нужно подумать отдельно и обязательно проверить. Благо заклинание Империя у меня получается ХММ, на могла точно хватит, подумал я, засыпая вечером после богатой на информацию к размышлению вечеринки. Что же касается намеченного на четверг ритуала, как говорят патологоанатомы, в любом человеке можно найти что-то хорошее. Так и здесь, раздумывал я перед началом второго этапа. Если бы я не стал учеником Вальдемарта, меня бы уже как минимум один раз грохнули. Он сам бы и грохнул, за убийство единственного хорошего некроманта в его ближнем круге. А так, вон, на балу все только и делали, что пытались вежливо подлизаться к ученику самого темного лорда те, кто попроще. Потому что те, кто знают Вальдемарта получше, те понимают. Вальдемарт прислушивается к словам только одного существа, самого себя. Если бы не было пьющих друг другу кровь Поттера и Амбридж, не было бы и изгнания Дамблдора. Если бы Дамблдор был в школе, то кто бы мне позволил беспрепятственные полеты на метле над территорией Хогвартса и опушкой запретного леса? А без этого разрешения я бы ритуальную фигуру соком кактуса-мутанта, ходя ногами по землице, рисовал бы еще не один месяц. А так на метлу сел, на нужную струю кран на купленном в магазине бидончике, продавалась в хозяйственном с названием «Банка напитков для пикников», большая, отрегулировал, и, вперед, только за уровнем жидкости следи и доливать успевай, и никаких вопросов ни у кого не возникает, а чем это я таким интересным занимаюсь, если бы не ногты, то сейчас мне было бы гораздо менее больно, долго репетированный взмах палочкой, вербальная формула, вызубренная, чтобы отскакивала от зубов, это после долгих примериваний я все же собрался с духом и, пока не кончилась астрономическая полночь, резким движением отхватил трансфигурированным ножом у себя мизинец на левой руке. Как больно, хотя нет, все равно больно. Но, увы, упиться болеутоляющим тут был совсем не вариант, ибо мучения исполнителя были такой же обязательной составляющей ритуала, как рисунок, магия и человеческие жертвы. Сквозь боль, тем, что в этой жизни отличает меня от магла, я почувствовал, как мир вокруг меня незримо немного изменился. Неописуемое словами ощущение, что здесь и сейчас зародилось что-то невероятно мощное. Если это и есть высшая магия, то как же я завидую Дамблдору и темному лорду. Интересно, если бы за каждую неправильную левиасу отрезали бы по фаланге пальца, какой бы тогда стала успеваемость на уроках, задумался внутренний голос. Угу. И что бы со мной сделали прибывшие по вызову директора, почувствовавшего проводимый у него под носом темномагический ритуал, Аврора или Орденцы, но Дамблдора сейчас в школе нет, удовлетворенно подумал я. Итак, начало положено. А теперь, перехватив чистой тряпочкой кровоточащую рану, ибо в магической медицине я был полным нулем, подумал я, скорее к Помфри. Глава 52. В поисках собеседника. О том, что всем охреневшим нам наговорил за тот вечер Джастин, я думал всю оставшуюся неделю. Благо на следующий день после ритуала мне все равно больше заняться банально было нечем. В больничном крыле, куда на койку Беспалова меня определила мадам Помфри, все, в том числе и учеба, приносилась в жертву скорейшему выздоровлению. И даже учитывая приближающиеся экзамены, никаких послаблений в этом для меня сделано не было. Так получилось, небрежно ответил я на вопросы беспокоенной врачихи, что с тобой произошло, поутру появившись с повязкой на руке перед ее очами. Но поймав очень скептический взгляд и вспомнив о своей репутации, я успокаивающе замахал руками. «Мадам Помфри, не волнуйтесь, это действительно я сам виноват, честно, никто мне палец не отрезал». Рассеял я опасения увидеть через день-два перед дверью в ее царство здоровья очередь из юбицуми школьников. Но в глубине глаз некие подозрения все же остались. Так даже и лучше. Пусть лучше ищет ответ на вопрос, кто меня подрезал, чем о том, что я проводил темномагический ритуал. Черт, вот здесь я почти прокололся. Хорошо, когда в школе нет Дамблдора. Его так дешево было бы не провести, особенно в свете того, что он знает. Да, с учетом того, что этот раз, далеко не последний, неплохо было бы подобрать на будущее убедительную отмазу. Какое-нибудь заклинание, ритуал или зелье, которое, пойдя не так, имело бы сходный травматический эффект. А задачу этим вопросом учителя, а то сам буду искать до второго пришествия. Остаток той недели и всю следующую я тщательно продумывал и готовился к вылазке в город. Слишком важной для моих планов внезапно стала проверка полученной информации. Почему? Да потому, что могло внезапно оказаться, что я строю здание своего будущего на весьма неустойчивом фундаменте дружбы и преданности в английском понимании этих терминов. И если рассказанная Джастином история детства, правда, то ой как не просто так пришел он именно на Хаффлпафф, хотя Слизерин по нему просто рыдал. И ой как не просто будет мне начинать все заново. Однажды, 28 апреля 1996 года, один англичанин во второй половине дня, ближе к вечеру, со скукой ждущий на вокзале Кингс Кросс поезд, услышал заданный ему на довольно чистом английском вопрос: «Как мне доехать до Итона?» Обернувшись и увидев представительного вида индуса, одетого в строгий костюм с неуловимыми национальными мотивами, англичанин вежливо ответил: «Хаэм, никак, простите», — удивился индус, — «с этого вокзала поезда туда не ходит, это вам нужно на другой вокзал». «Что, совсем никак?» — увы, развел руками британец, хотя, да-да, есть еще один способ, но я не знаю, подойдет ли он вам. Если вы не желаете разворачивать рельсы, то вы не пробовали воспользоваться кэбом, останавливается прямо перед вокзалом, и, вежливо склонив голову, он со спокойным лицом отвернулся. Английский, бля, юмор. Отойдя от шутника, я мысленно обругал себя за тупость. Совсем я с этими магами одичал. Впрочем, городскому, да постебать приезжего провинциала, я еще раз тщательно рассмотрел себя в отражении витрины, чтобы оценить камуфляж. На этот раз я решил выбрать себе личину приезжего, чтобы не вводить окружающих в излишне длительные размышления на тему объяснения моих косяков. И надо же, вот сразу же нарвался на шутника. Это всемирно известная и многими любимая забава, истинно народная, так сказать. Конечно, можно было бы поступить проще и вызвать магическое такси. К сожалению, проще совсем не обязательно означает безопаснее. Итон расположен рядом с Виндзором, в котором расположена действующая резиденция британских монархов, и вот стопроцентно там есть аврорский пост. Я бы, во всяком случае, обязательно поставил. Вдруг найдется маг-самоубийца, захотевший грохнуть королеву и спровоцировать новую, хех, без всяких кавычек, охоту на ведьм, не еет. Глупо принимать управляющих магами за дураков. Если за городом пристально наблюдают, то и средства посещения такого важного места под контролем. Кстати, общедоступного камина там даже не очень рядом нет, как и жилища мага с таковым, что уже намекает, на метле днем не прилетишь. Аппарация мне, хотя кто его знает, может, там барьером накрыто, недоступно. Так что же остается из магических средств передвижения, а только ночной рыцарь. И вот тут вот, хоть режь, ну ни за что я не поверю, что единственное на весь остров магическое такси, и его экипаж не стучит. Стопудово ведется негласное наблюдение за пассажирами, заполняется протокол кто, куда, когда, который ложится потом на стол начальнику какого-нибудь отдела ДМП. Конечно, есть оборотка, чары отвлечения внимания и прочий камуфляж, но, если присутственная зона, запретна безусловно для всех, то либо меня примут прямо после заказа, либо долго и муторно будут ловить. Ну и зачем в таком случае отвлекать и напрягать и без того занятых людей? Выдумка. Нет уж, я тут лучше на воду подую. Что же касается магловского транспорта. Количество фунтов у меня в кармане, обмениваемых гоблинами по совершенно конскому курсу 1:5, совсем не бесконечно. Такси же через весь лондонский мегаполис и пригороды, карта, великое изобретение человечества, свободно продавалась в газетном киоске на вокзале, стоит очень неслабо. Ну а немного неточно сформулированный вопрос. Неужели так сложно было не выебываться со смеху ичками, а просто сказать, как мне доехать до Итона? Судя по тому, что после этого англичанина приблизительно в этом же тоне мне ответили еще пятеро, нет. Похоже, использованный мной образ и аудитория слушателей совсем не соответствовали друг другу. Бутылочка с обороткой была уже заряжена волосом индуса, с ней уже ничего не сделать. А вот с трансфигурируемым самоподдерживающим форму костюмом, можно и нужно работать. Конечно, стильное и традиционное отлично подойдет в Итоне и Виндзоре, но до них еще нужно доехать. Поэтому спустя некоторое время в кабинку туалета зашел благообразный джентльмен из колонии, а вышел оттуда уже раздолбаисто молодежно прикинутый мужчина восточной внешности и в силу этого трудно определяемого возраста. Вскоре мне повезло. Недалеко от выхода из туалета я натолкнулся на группу разномастно и попугаисто одетой молодежи, которая что-то весьма экспрессивно обсуждала. Судя по тому, что размахивали они карты, а рядом стояли набитые едой и выпивкой сумки, вопрос был из разряда «Куда же мы едем отдыхать?» «Хей!» Бесцеремонно дернул я за рукав ближайшего из компании. «Не скажешь, как до Виндзора». Хипповатого вида парень обернулся и окинул меня подозрительным взглядом. Хипповал, как сейчас стало понятно, он показно. Одежда новая, щетина суточная, пахнет не помойкой и травой, а дорогой туалетной водой. В общем, картина маслом. Детишки обеспеченных родителей, маскируясь под аборигенов, отправились в опасную экспедицию на исследование дикой природы. Кстати, алкоголь у них был, судя по этикеткам на бутылках, тоже непозволительно для натуральных гопников слабенький, пиво и вино. Ну, смотри, я тут всего на пару дней, с корабля свалил, с кэшем, беда, но мне очень хочется, и дальше, беспорядочно вставляя известные мне слова других языков, включая русский, я попытался объяснить, чего именно мне надо. В принципе, все это, конечно же, было лишним. Карта есть, по ней легко можно было найти ветку нужной мне железки. Дальше, метро, вокзал, платформа. В крайнем случае, волшебная палочка империя обливеет. Не зря же заклинание стирания памяти преподают школьникам в ХГ уже с 12 лет, пусть изучали его и в самом конце учебного года, буквально на паре занятий, чисто ознакомительно, без практики на магической думающей мишени, так что сработать оно могло только на маглах, и то, криво-косо, но из песни слова не выкинешь. Я в то время после встречи с призраком Слизерина валялся в больничном крыле и узнал об этом факте совершенно случайно и гораздо позже. Поэтому деньги, заплаченные тогда Локхарту за подробные уроки, не оказались в моем случае потраченными зря. Но, блин, представляю, как тогда угорал профессор Зати, когда второкурсник пришел к нему и, суля золотые горы, просил дать ему то, что он и так должен был получить. Пусть у меня и есть серьезные оправдания, лето выдалось насыщенным, но все равно это просто ебаный стыд. Не открыть учебник и не посмотреть, чему будут учить в этом следующем году. Тот самый случай, когда слишком хорошо, наличие доступа в библиотеку основателей, это тоже слишком плохо. И как после такой подготовки к правильному общению с маглами не поверить в трепетное к ним отношение со стороны магического мира. Но вот захотелось мне попробовать прожить хоть пару часиков обычным маглам-туристам. Проверить себя. Смог бы я в случае чего решить проблему обычными, не магическими средствами, тоже не просто разминка ума. Как я заметил, у многих магов владение магией начинает заменять не только разум, но даже и элементарный здравый смысл. Да и вообще, немного отдохнуть от всех этих аристократических и магических заморочек было бы неплохо. Запомнил, второй автобус от моста. Экскурсия на нем стоит всего 10 фунтов, а доедешь прямиком до Виндзорского замка. Главное, сразу же от группы отваливай с независимым видом. Автобус заметно дешевле такси, зато на билетах внутрь они все свое отбивают. Известная у старожилов тема. Понял, ага, это самый дешевый способ, спасибо, все запомнил, а может ну его, в смысле, если у тебя есть свободный денек, может, поехали с нами. Джон нас неожиданно кинул, а Мэри, кивок на призывно улыбнувшуюся мне девчонку гитарных форм, теперь скучает одна, очень скучает. Честно говоря, я в первый миг даже чуть было и не согласился, правда потом вспомнил, что я на деле, в очередной раз проклял не вовремя проснувшиеся гормоны, и с показным, но при этом совершенно честным, сожалением отказался от такого заманчивого предложения. Ладно, как хочешь, будешь в Виндзоре, передавай привет бабушке. Какой бабушке? Подумал я, но утвердительно кивнул. Жениться вам, батенька, надо, прокомментировал мой взгляд, которым я не без вожделения проводил стати Мэри, внутренний голос. Вот-вот, Долли быстро отобьет у тебя желание смотреть налево, ехидно добавила совесть, и как только про Забини не вспомнил, а, Кобелина, или про бедную сохнущую по тебе девочку Дэвисов, всю дорогу на экскурсионном автобусе я, вместо того чтобы слушать гида и любоваться видами, не переставая ругался с внутренним голосом и совестью, да и на что там, если честно, было смотреть, Центр, может быть, я и восхитился бы старинными домами, улицами и площадями, прибудь откуда-то из американской глубинки. Хотя, скорее всего, в этом случае я бы вообще не обращал внимания на всю эту старомодную неэффективность. Малоэтажные здания, не несущие никакой пользы украшения, неудобные узкие улицы, устаревшая радиальная планировка, иное воспитание влечет за собой совсем иное восприятие мира. Ну а так как я всю первую жизнь провел в Питере, то мой глаз навсегда замылился шедеврами зодчества. Тем более, занимали эти самые шедевры достаточно небольшую площадь, а дальше шел уже ничем не примечательный новострой. Погулять по Итану пришлось достаточно долго. Ну не встречались мне находящиеся в самоходе, или у них была законная возможность посещать город. Про это ничего не знаю, воспитанники Королевского Итанского колледжа около Виндзора. Но, если опираться на рассказ Джастина, они здесь и сейчас, вечером субботы, должны были в обязательном порядке встречаться, ибо про такие походы старых мальчиков было рассказано несколько историй. Усугублялась проблема тем, что я имел всего одну единственную надежную примету для определения итанца. Швыряться же первым непростительным налево и направо в каждого прилично одетого молодого человека, накликать аврорскую группу быстрого реагирования. Уже практически стемнело, когда появилась цель. Юноша, лет 16-17 на вид, костюм и галстук строго определенной расцветки. Цель куда-то сильно спешила, поэтому мне пришлось действовать быстро. Я почти бегом догнал парня, наставил на него волшебную палочку и выпалил прямо в лицо поворачивающейся ко мне жертве. «Империя, ЧТО, сильная воля, уважаю, Империя, подчинись мне, я хочу, могу и имею право властвовать над тобой», мысленно прокричал я, в воображении, как это советовалось в книгах по окклюменции, сжимая всю свою волю в некое подобие стилета, которым наносится всепробивающий удар. С методикой применения и практической тренировкой Империя был тот еще геморрой. Конечно, сведений, как применять непростительное в книгах было не найти никаких, а что Барти, что учитель учить меня этому непростительному не особо желали. Последний так вообще считал, что нашей паре тьютор-школяр достаточно одного, кто бы истово стремился к власти. Да и я, если честно сказать, того страстного и всепоглощающего желания, которым не страдают, а упиваются карьеристы, никогда не имел. Однако в некоторых книгах, как, например, по окклюменции мастерского уровня, внезапно присутствовали такие примеры. Конечно, строго обратные. Как защититься от непростительного, но это в свою очередь принуждало авторов описывать внешние проявления атакующих магических приемов и заклятий. Ведь невозможно создать методику защиты от удара мечом, не описывая сам меч. Таким образом, задав в библиотеке основателей запрос описания защиты от Империя, я получил несколько весьма и весьма любопытных трактатов, которые пополнили мою память теоретическими основами и тонкостями применения Империя. «Да, господин», — погас взгляд парня, которых намогло, пусть и со второго раза, мне хватило. «Ты ученик Итанского королевского колледжа?» — спросил я. «Да, господин». «Пойдем со мной». «Да, господин». «Называй меня друг». «Да, друг». «Как твое имя?» «Дэвид Блэкхорн, второй барон». «Молчи, я буду называть тебя по имени». «Дэвид, где здесь можно спокойно посидеть часа два-три, чтобы не привлечь ничьего нехорошего внимания?» «Хороший бар, где нам не задают вопросов, расположен на углу». «Стоп, просто веди туда». «Да, друг». Спустя 15 минут мы подошли к небольшому бару. Ресторанчик оказался непростым, вроде ни от кого и не прятался. Есть и вывеска по-старомодному деревянная, на цепях, есть и название на витринах. Правда, сидящих внутри от нескромных взглядов прикрывают шторы, но просто так не найдешь и не зайдешь. Причиной тому были и хитрое расположение на неприметной узенькой улочке позади неширокого газона, и стены из плотного, аккуратно постриженного кустарника, и сурового вида дверь, совершенно недемократично закрытая от потенциальных клиентов, и дюжий привратник за ней, который успокоился и открыл проход только после того, как увидел моего спутника. Внутри ресторана, после обязательного посещения гардероба, нас ждало мягкое освещение, тихая, ненавязчивая музыка, незаметные официанты и посетители, все как один в итанской форме. Напрягал только возраст сидящих за столиками по двое. Половина почти взрослая, а вторая, не знаю, со скольких лет в Британии официально наливают крепкие напитки, но младшим в парах юношам, а скорее мальчикам, до этого счастливого момента взрослеть было лет 5 как минимум. Но, Несмотря на это, бутылки на столах стояли отнюдь не с лимонадом. Усевшись за столик недалеко от входа и приняв от чопорного официанта меню, я окинул пялящихся на нас соседей недоуменным взглядом. К сожалению, невысокие перегородки этому мешали только со спины, и тихо спросил у Дэвида: «Кто это?» «Мастера со своими фагами». «С кем?» «Ладно, это потом», — подумал я. «Здесь можно снять отдельный кабинет на двоих». Взгляды окружающих, которые те бросали на нас со всех сторон, показались мне слишком неприятными. «Да», — после длинной паузы ответил Дэвид. «Закажи». «Почему ты морщишься? Так не принято. Мне в этом случае чего-нибудь грозит?» «Нет, тебе не грозит. Тогда делай». Спустя пару минут мы уже сидели в отдельной комнате с широким мягким диваном, двумя удобными креслами и большим столом. Кабинет был отделан в викторианском стиле, который, если честно, мне уже порядком поднадоел. Вначале все это тяжеловесное роскошество воспринималось с восторгом, сейчас же оно вызывало лишь глухое раздражение. Слишком часто меня пробовали согнуть в таких вот богатых апартаментах. К тому же зеленые тона в отделке неприятно мне напомнили о слизеринской спальне и, соответственно, обо всех моих связанных с Хогвартсом сложностях. Застывший у двери Дэвид заставил меня недовольно поморщиться. Управление человеком под Империя, как и все, на первый взгляд элементарное, а на самом деле, как возьмешься, требующее определенных навыков, оказалось весьма непростой задачей. Я же не настолько хорошо разбирался в ментальной магии, чтобы позволить моему собеседнику хоть тень свободы, не говоря уже о том, что заклинание могло спасть в любой момент. Кстати, я направил волшебную палочку на англичанина и произнес: «Фините», и тут же, не дожидаясь, когда он поймет, что освободился, «Империя». В этот раз все сработало с первого раза. «Сядь на пол». «Да, друг», — произнес Дэвид и сел у двери. «Угу, работает». «Хм, установка от прошлого раза осталась. Интересно, это также будет работать и на магах?» «Вряд ли. Тогда Империус был бы ультимативным заклинанием почище всякой Авады Круция». «Встань, сядь в кресло. Вот сюда. Веди себя естественно. Закажи, что обычно заказываешь. И мне ужин. У тебя есть деньги на это?» «Здесь мне не нужны деньги». «Хорошо, выполняй». Пока готовили и несли заказ, я решил кое-что для себя прояснить. «Кто такие фаги?» — спросил я Дэвида. «Фаги – это фаги. Точнее, подбери мне синонимы и раскрой смысл термина. Слуга, младший ученик, раб, чернорабочий, мальчик на побегушках, юноша подчиненный, паш, хм». Потом мне вспомнился как-то краем уха слышанный монолог Финнигана, когда тот весьма образно и крайне импульсивно отзывался о поведении слизеринцев на квиддичном поле. В том числе там присутствовало и это непонятное слово, причем в таком контексте, который какого-нибудь иного значения не подразумевал. Но и пассивный гомосексуалист тоже, да, и все они, да, они парочки, но не все, и не всегда, не обязательно, мда. Явно это будет вечер неприятных открытий, с отвращением передернувшись, подумал я. Впрочем, это отвращение не помешало мне угоститься от щедрот английской аристократии. Аппетит за день я нагулял просто волчий. Прошел час, ужин был употреблен, соки и чай выпиты, очередная двухчасовая доза оборотки принята, посуда расторопным и незаметным официантом унесена прочь, а бутылка бренди, кофе и сигары наоборот, внесены в кабинет и поставлены на стол. Попросив нас не беспокоить ближайшие часа два и заперев дверь на изящный, ручной ковке засов, я разрешил Дэвиду курить и немного выпить. Пока тот раскуривал сигару, я достал конспект речи Джастина с моими пометками, что мне было в ней непонятно, и, отхлебнув совсем маленький, чтобы только взбодриться, глоточек бренди, произнес: